Старые солдаты опустили головы, дыхнуло горячей битвой, но уже смутно помнили упавших во рвы и на Дунайское дно товарищей, а казак вел дальше. А черноморцы, храбрые запорожцы, через Дунай переиздаилы, вон и штую проклятую измаиловскую орду с батареей сбылы. Да, жестокая была битва кровавая, многих унесла. С кем завтра придется встретиться в том мире, куда уходят после битв погибшие солдаты? Солдаты остаются. У него огромное число единомышленников, но вряд ли найдется хоть один единственный друг. Густав фон Шеллабрендорф, Наполеон Бонапарт и французский народ при консульстве. Клебер, гигант Клебер, лежал на земле и плакал. Его плечи сотрясались от мужских всхлипов. Он уткнулся носом в пожухлую траву и судорожно хватал ее левой рукой. В правой была зажата бумажка. Не бумажка, а последний приказ Бонапарта, который командующий не решился огласить публично. Да, он больше и не командующий, а морской странник, надеющийся на фортуну. Вчера вечером на фрегате Мюллерон, отдав себя воле случаю, он отбыл во Францию. Раздетая, оборванная, безденежная армия была брошена в одночасье. Ветераны итальянских и австрийских походов, гордость Франции, ее боевые солдаты и офицеры, его, как считали они, личные друзья, остались здесь, в раскаленных песках, в окружении турок, англичан, буйных и неуничтоженных мамлюков Мюрада. В море молчаливые и враждебные стихии феллахов. Как мог он? Поднял лицо от земли Клебер. «Я доложу директории о наших поражениях, о наших потерях». Он знал, конечно, что Наполеон слал реляции о победах и пленных, когда таковых и не было. «Государственный человек должен уметь лгать», — говорил Бонапарт не раз. «О поражениях народ и так узнает. Но ведь можно их покрыть, как в картах козырями». И тогда кто вспомнит о первоначальных поражениях, кто не оправдает жертвы? Разве что родные погибших, но их можно уверить, что они погибли не в результате оплошности и недосмотра командующих, а за победу, обеспечив ее торжество и тем немного успокоить их. Клебер, правда, не мог не признавать военного таланта своего старшего командира. Месяц назад он обнял его после блестящей победы над турками под Абукиром. В годовщину морского поражения недалеко от этих мест Клебер, постоянно относившийся с подозрением к Наполеону, на этот раз не сдержал восхищения и воскликнул: «Вы, гений, вы велики, как мир!» Наполеон не лгал, когда послал директории депешу: «Абукир — одна из прекраснейших битв, которые только удавалось мне видеть. Из высадившейся армии врага не ушел ни один человек». Не лгал, но уже тогда знал, что обречен, и, пустив вперед себя ком славы, доверил тайну Мормону. Я решил возвращаться во Францию. Положение в Европе принуждает меня к этому великому шагу. Наши армии терпят поражение, и Бог весть, куда уже проникли теперь наши враги. Италия утрачена. Пропала награда за столько усилий, за столько пролитой крови. И что могут сделать эти бездарности, стоящие во главе правительства? Ведь это только одно невежество, безрассудство да взяточничество. Я один, я все нес на своих плечах и поддерживал это правительство моими беспрерывными успехами. С моим удалением все должно было пойти прахом, не ждать же нам окончательного разрушения. Во Франции в одно время узнают о моем возвращении и об истреблении турецкой армии под Абукиром. Мое присутствие ободрит павших духом, внушит войскам утраченную самоуверенность, возродит у благонамеренных граждан надежду на будущее. Клебер не знал всего этого. Но он уже знал, что на два фрегата Мюрион и Каррер погрузили тяжелые орудия и драгоценности Востока. Две сотни отборных гвардейцев охраняли их, а также командующего и его наперстников Мормона, Лана, Мюрата, Бертье, Бертолле, Монжа. вечером 24 августа 1799 года фрегаты пустились то ли в бегство, то ли на спасение своего отечества.